«Итак, насколько я понимаю, — учтиво улыбнулся Бен, — мы можем рассчитывать на ваше присутствие за ужином». После подтверждающих, если не ободрительных, кивков мы удалились на кухню. «Я все-таки надеюсь, — сказал Бен, целуя меня, — что старая поговорка о том, что женятся на семье, не совсем верна. Толстяк Моррис — единственный, кто выразил хоть какое-то сочувствие. Они слишком заняты тем, чтобы сохранить собственные шкуры. Я прижалась к Бену, затем отстранилась и внимательно посмотрела на него. Что-то ты подозрительно жизнерадостный. Знаешь какой-то секрет и помалкиваешь. У меня такое чувство, будто тебя больше не заботит угроза, нависшая над нашими жизнями. Ты уже начинаешь читать мои мысли. А я думал, это свойство приходит лишь после долгих лет счастливого брака. Бен погладил меня по щеке. Я должен поговорить кое с кем. И если моя догадка верна, нам больше ничего не угрожает, как, впрочем, и не угрожало бы, не произойди досадная ошибка. Что? Не думаю, что именно мы с тобой были намечены в жертвы заговора. Мы просто попались на пути. Многое казалось мне непонятным лишь потому, что мы смотрели на все не под тем углом. Сегодня я понял, где мы ошиблись с самого начала. Твоя догадка имеет отношение к Доркас? Нет. Бен качнул головой. «За нее я тоже беспокоюсь. Не знаю, какую роль во всей этой истории играет Доркас. Вдруг ей тоже грозит опасность. Будем надеяться, что Роуленд скоро что-нибудь выяснит». «Если бы ты только рассказал мне о своих подозрениях, — льстивым голоском промолвила я, — не раньше, чем мы накормим эту ораву в гостиной и уложим спать». «Кроме того, я должен побеседовать со своим источником информации. Быть может, я все-таки заблуждаюсь. До сих пор я нечасто оказывался прав». Тут в дверь позвонили, и мы, переглянувшись, опрометью ринулись в холл в надежде, что это Доркас или хотя бы тетушка Сибил. «Фредди опередил нас и распахнул дверь навстречу ненастной ночи. На пороге стояла худенькая женщина крошечного росточка с растрепанными зеленоватыми волосами. «Джилл!» — воскликнула я и бросилась ее обнимать. «Элли! Ты потрясающе выглядишь, черт возьми!» Джилл принялась похлопывать меня по бокам, словно желая убедиться, что я не припрятала в карманах недостающие части своего тела. «Привет, Бен! Прости, что я не ответила на просьбу о гипнотизере. Дело в том, что я медитировала со своим гуру на Шотландском Нагорье. Тибет мне не по карману». Но гуру оказался до отвращения привержен физической стороне жизни. Кроме того, этот прохиндей уверял меня, что он убежденный вегетарианец, а я застукала его за пожиранием мух. Но этот паук все-таки научил меня кое-чему стоящему, а именно гипнозу. Я уже прошла заочный курс. Собственно говоря, я и приехала, чтобы помочь вам. Надеюсь, не очень опоздала. Могла ли я сказать своей милой, простодушной подруге, что в доме притаился убийца? Впрочем, говорить мне особенно не пришлось. Казалось, Фредди первым пал жертвой гипнотических способностей Джилл. Он не мог оторвать от нее взгляда, а она, похоже, в равной степени была сражена моим кузеном. Вот так. Краткий миг осознания духовного родства, и оба они впали в транс, который мало способствовал созданию непринужденной обстановки. Джилл и Фредди упорно отмалчивались, словно воды в рот набрали. Вечер все тянулся и тянулся, можно было бы сказать, со скоростью похоронной процессии. Но с недавних пор мне стало чудиться, что путь к могиле гораздо короче, чем принято считать. Как бы то ни было, после ужина все дружно начали зевать и, за исключением тети Астрид, объявили, что отправляются спать. В это мгновение Фредди вернулся в мир реальности, заметив, что если милая старушка Астрид останется здесь, вооруженная иголкой и ниткой, то люди могут поинтересоваться, что за темные мысли не дают ей спать. «Я больше никогда!» — тетя Астрид надменно вскинула голову, как ошпаренная выскочила в холл и прокричала уже оттуда: «Никогда не переступлю порога этого дома!» Ну что ж, на том и спасибо. Наконец-то мы с Беном остались одни. Мы прошли в кухню, но и денек выдался. А начался с вопроса о том, кто такая Доркас. Не потому ли она ушла, что, на ее взгляд, мое доверие к ней подорвано навсегда? Бен надел пальто. «Оставайся здесь», — приказал он. «Я скоро вернусь. Поставь-ка чайник, а я позову Джонаса». «Так-так, значит, его информатор — наш верный садовник. Интересно, что Джонас может нам такого поведать». Едва я успела поставить чайник, как Бен вернулся один, а глаза его мрачно поблескивали. «Поторопись!» — крикнул он с порога. «Хватай свое пальто! Возможно, мы уже опоздали. Вот, надень мое!» Он сорвал с себя пальто и накинул мне на плечи. Его паника передалась мне. «Куда мы идем, Бен? И где Джонас?» Бен схватил меня за руку и вытащил через заднюю дверь под хлещущий ливень. Мы бегом пересекли чавкающий газон. Еще одна прощальная записка. На этот раз с известием, что Джонас отправился навестить свою мать. Но это же нелепо. У Джонаса нет матери. Она давным-давно умерла, совершенно верно. Ее адрес — могильный уголок. Выходит... «Все остальные записки? О, Боже! Бен! Я уже не бежала, я просто скользила за Беном, который тянул меня за руку. Каждая минута дорога!» — выкрикнул он. «Мы и так уже, наверное, опоздали. Ну что я за кретин? Я ведь догадался обо всем сегодня днем, но решил, ничего страшного не произойдет, если подождать несколько часов, чтобы поговорить с Джонасом без помех». Миновав ворота, мы повернули вправо на дорогу, тянущуюся вдоль обрыва. Через пару минут мы уже мчались по кладбищу, лавируя между могильными плитами. «Сюда!» — сказал Бен, и я остановилась, как вкопанная. Ноги мои подогнулись. Мы стояли подле фамильного склепа. «Сюда? Но мать Джонаса не...» Я замолчала, поняв, что Бен прав. Мы достигли нашей цели. Зло окружало нас со всех сторон. «Элли», — сухо сказал Бен, — «я хочу, чтобы ты сбегала к дому викария. Разбуди Фоксфорда и вызови полицию». «Прости, Бен». Я затрясла головой, стиснув зубы, чтобы унять их стук. «Я пойду с тобой. Вдвоем у нас будет в два раза больше шансов. Ты ведь знаешь, кто убийца». «Да». «Но ты не пойдешь. Попробуй только мне помешать». Я быстро поцеловала его, и, взявшись за руки, мы вошли в склеп. Я ожидала, что внутри царит кромешный мрак. Бен предусмотрительно захватил фонарик, но он не понадобился. Холодное каменное помещение освещалось колеблющимся пламенем свечи, казавшейся живым существом. Мы почти сразу увидели Джонаса. Он неподвижно лежал на саркофаге Абигайль. Ноги сдвинуты вместе, руки сложены на груди. «Боже!» — испуганно подумала я, — «неужто мертв?» За эти полгода я успела привязаться к Джонасу. В углу шевельнулась огромная тень. В неверном дрожащем свете мы с Беном увидели силуэт женщины. В поднятых руках она держала лопату. Тускло блеснуло заточенное острие. «Тетушка Сибил!» — прошептала я. Наверное, шепот вырвался у меня слишком громко, поскольку старушка подняла голову и с раздражением, которое я не раз замечала на ее лице, когда без приглашения заходила к ней, уставилась на нас. «Я надеялась, что успею закончить до вашего появления», — с досадой сказала тетя Сибил. «Мне следовало догадаться, что вы непременно сунете нос не в свое дело. Именно поэтому я оставила записку на двери Мерлина. Полагала, что, обнаружив ее, вы станете носиться взад-вперед, словно цыплята с отрубленными головами. Но этот молодой хлыщ оказался не в меру догадлив. Я видела, как сегодня, после того небольшого происшествия, вы заходили сюда вместе с викарием. Но мне некогда было ждать, пока страсти улягутся. У меня имелись свои виды на Мерлина». «Мерлина?» — повторила я, зачарованно глядя на лопату. Не далее, как несколько дней назад, Джонас заточил лопату. «Тетушка, это же садовник Джонас, а не Мерлин. Вы немного перепутали». Тетя Сибил ничего не перепутала. Бен говорил спокойно, будто на светском приеме. «Это Джонас, а не Мерлин. Скончался 6 месяцев назад». Устроить мистификацию было несложно. 2 старика, которых никто никогда не видел, обладавшие мрачноватым чувством юмора, договорились, что когда садовник, страдающий болезнью сердца, умрет, его место займет хозяин. Таким образом, Мерлин мог проследить, как выполняются условия его завещания. Ничего не подозревающий доктор подписал свидетельство о смерти, а мистер Брэк сам признался, что видел Мерлина лишь однажды, когда составлял завещание, да и то закутанным в шарфы и пледы.